От этой парочки, что неотступно топала за ними по городу, держась на невидимой привязи длиной от десятка до трех десятков метров, сбежать, думается, было бы несложно. Имейся в этом хоть какой-то смысл, тем более при тех возможностях, какими располагали воры на своей земле, их бы разыскали в два счета, и пошли б опосля совсем другие отношения. О Платине наши воры ашхабадских коллег в известность, понятно, не поставили. Зачем нашим ворам самим вешать себе на шею еще одну конкурирующую фирму, с которой, если не стреляться, то уж делиться придется точно? Так что Платина в любом случае остается для них, Карташа и Гриневского, сильным, хоть и последним козырем в колоде. А Маше с ашхабадскими ворами разговора вообще не заходило. То ли наши воры не известили, то ли ашхабадские посчитали ниже своего достоинства ловить женщину, бог весть. Ну, а Дангатар, разумеется, никому ничего про Машу не говорил. Девушка осталась в доме у моря, так что дочь хозяина в безопасности. Ее жизни ничто не угрожает. Правда, случись что с Карташом и Гриневским, куда она денется? Куда подастся? Абсолютно непонятно. Снова, как и вчера, они вышли на площадь Агусхана. Весь Ашхабад сегодня был полон гуляющими, и площадь не составляла исключения. По случаю праздника, праздников, в Туркмении был объявлен выходной. Дангатар дал им задание осмотреться и присмотреться. Поскольку предполагаемое место предполагаемого покушения было вроде как известно, следовало к нему присмотреться. А вдруг? Пока результаты были, прямо скажем, нулевые. Ни подозрительно трезвых и чистых работяг, увлеченных кабельными работами, ни подозрительных микроавтобусов с затемненными стеклами, ни тем более бликующей оптики в окнах, выходящих на площадь домов. Пожалуй, можно даже поименовать результаты закономерно нулевыми. Не следовало предполагать в противнике излишней глупости и неосторожности. Впрочем, вряд ли Дангатар и в самом деле ждал от их разведдеятельности сколь-нибудь серьезных достижений. Думается, он надеялся исключительно на себя. Сам же фронтовой друг Гриневского пропадал неизвестно где. Надо полагать, собирал информацию по своим каналам. За эти два дня они видели поджигая только раз. Вчера вечером он пришел на квартиру в многоэтажном доме на окраине Ашхабада, в которой воры поселили Карташа и Гриневского, и, естественно, двух переводчиков. Дангатар ничего не сообщал, выглядел усталым. Фактически он ограничился тем, что назначил на сегодня встречу в 6 часов вечера, то есть за час до появления на площади Агусхана Туркменбаши в сопровождении саудовского гостя. Карташ и Гриневский должны были встретиться с Дангатаром в чайхане Султан Саджар, расположенной рядом с площадью. Сейчас часы показывали 16:30. У меня такое ощущение в спине, будто в нее шилом тычут, — сказал Гриневский, когда они вышагивали по широким каменным плитам площади. Иногда приходилось прямо-таки продираться сквозь гуляющий нарядно одетый народ. Похоже на то, что некоторые из ашхабадцев уже заранее занимали места поблизости от хренотени, с которой будет выступать Туркменбаши, чтобы воочию увидеть своего бессменного и бессмертного, между прочим, это официальное звание, президента. «Неудивительно», — пожал плечами Карташ, — «наши переводчики не спускают глазенок с наших спин боясь потерять их в толпе. Не, начальник, к этим фрейрам я привык, как лагерник к бушлату. Тут другое. Уверен? Да хрен ее знает, если честно, — сказал таксист. Может, нервы проказят? А не пора ли перекурить? — предложил Алексей. Да вроде бы пора. С курением в Ашхабаде, как по слухам и в Штатах, дело обстояло далеко не просто. Курение вне стен своих домов было с недавних пор запрещено. Официально запрет объяснялся заботой о здоровье граждан Туркменистана. А Алексея же ознакомили и с иной версией. Когда здоровье президента слегка пошатнулось, кто-то из его визирей, чтобы угодить Туркменбаши, «Вот как я обеспокоен и взволнован состоянием вашего бесценного организма, мой повелитель», выскочил вперед с предложением о введении подобных строгостей. И Туркменбаши, слабый от болезни рукой, подписал соответствующий указ. Поэтому Карташ с Гриневским вынуждены были время от времени сворачивать во дворы, где, забившись в какой-нибудь темный угол, украдкой и торопливо, как восьмиклассники в школьном туалете, выкуривали по сигаретке. Точно так же поступало нынче большинство из здешних курильщиков, не желающих нарываться на контакт с блюстителями порядка. Сейчас они подыскивали двор не только ради перекура. Следовало проверить странные осчувствления таксиста. Возможно, те разыгрались и не на пустом месте. На площадь жилые дома не выходили, поэтому пришлось направиться на одну из прилегающих улиц. Там они свернули в узкий проулок между домами и вскоре набрели на то, что нужно, на тихую заводь. Возле небольших, похожих на вагонетки мусорных баков, дети стучали футбольным мячом об стену, метя в углем нарисованные ворота, а напротив полукругом были расставлены ящики. Консервные банки, набитые окурками, недвусмысленно указывали, что перед ними не что иное, как одно из прибежищ опальных ашхабадских курильщиков. На ящики они и опустились. Переводчики, притопавшие следом, сели на корточки метрах в десяти. Никто другой следом не появился. А был бы хвост, тот наверняка увязался бы. Мало ли что удумал преследуемый объект. — Нервы, — сказал таксист, закуривая. — Нервы. В чем не вижу ничего странного. Сегодня за ночь раз пять просыпался от кошмаров. И после небольшой паузы внезапно спросил: «Слушай, начальник, а ты прикидываешь варианты?» «Прикидываю. И прихожу к парадоксальному выводу. Подкатился мяч, Карташ пнул его ногой, возвращая детям. Хуже всего для нас, если сегодня вообще ничего не случится, не находишь? Даже если все пойдет по самому печальному сценарию, мы получаем шанс. Пока не стихнет всеобщий бардак, который непременно охватит солнечную Туркмению, много чего можно успеть. А если все закончится пустым выхлопом, — сказал Гриневский, — ашхабадская братва успокоится и вернется к первоначальным раскладам. Мол, Дангатар, конечно, джигит правильный, да только воровская дружба народов поважнее будет. Тем более русские воры много чего наобещали про совместное сотрудничество. А тут всего какой-то велоятишка, всего какой-то отставной воеводу убитого князька да его сомнительные дружки. Во-во! Тяжеленько тогда придется. Я тут прикидываю, среди прочего, Алексей покосился на переводчиков, которые тоже перекуривали и тоже о чем-то перешептывались. Прорыв через море. С платиной, понятно.